Со мной работал художник, который писал лозунги в цеху. Я тот художник уверовал, мы вместе молились и вместе пели там. И потом оперативники вызвали этого художника, сильно его запугали, он отрекся и написал заявление, ну, что я его агитировал, и еще 5 заявлений, там такие есть обиженные, которые любое заявление подпишут. Меня оперативник вызывает и говорит, вам будет новый срок. А жена мне приезжала на свидание и говорит, не собирайся на свободу, братьям добавляют срока и снова судят в заключение, и поэтому не собирайся на свободу. Я-то понимал, что сильное преследование, и что мне могут добавить срок. Этот оперативник сказал, вот 5 заявлений, и мы вам добавим срок. И я ему говорю, он очень злой был, я говорю, какое я вам зло сделал, что вы делаете мне зло. А в Библии, говорю, написано так, не копай яму на другого, потому что сам упадешь в нее. А он говорит, так вот вы там побудете, а потом я там буду. И чудные Божьи дела. Я, конечно, очень устал на свободе, потому что были страшные гонения. Я не знал, как мне быть. И Бог поместил меня, что я в заключении спал, сколько мне надо, особенно в тюрьме, там на работу не водили. И я там день и ночь спал, позавтракаю, сплю, пообедаю, сплю, и ночь сплю. И заключенные все удивлялись, как это можно так спать. А мне на свободе некогда было спать. А там просто Господь дал такой отдых и такую свободу. И здесь, в лагере, тоже Бог дал такую милость, что я имел такую легкую работу, а в них тайный был документ в этих оперативников, что верующих нельзя содержать на ставке и на легкой работе, и верующих надо содержать только на тяжелых работах. И поэтому этот оперативник старался меня убрать с этой работы и вызвал этого начальника, капитана. А капитан этот уже очень расположился ко мне и очень защищал меня. И этот оперативник сказал, мы будем судить Мошу. А начальник цеха сказал, если вы будете судить, то вы можете только переступить через мой труп. И меня судите с ним. И он пришел от этого оперативника и говорит мне, решили судить тебя? Но я сказал, вы переступите только через мой труп. Он такой волевой был. Я понял, что Бог защищает меня через людей. И Бог вступается за меня через этих людей, которые не знают Бога, но Бог их располагает. И тогда его повышают. Был капитан, майора присвоили. И главным механиком завода поставили. И замначальника убирают. Он тоже был очень расположен, ну, хотя он неверующий, очень сострадательный, Александр Иванович. И тогда ставят такого начальника, который любую бумагу подпишет. Очень любил выпивать. И ко мне приходит этот оперативник, делает 2 часа обыск, и меня запирают часть Библии. Нам передали Библию, мы ее разделили на 3 части – от Бытие до Иова и Новый Завет. И все это я хранил в цеху. Там у меня была возможность где хранить, где спрятать. И со мной сидел голуб Василий Андреевич, пресвитер Луганской церкви. И бурдейный еще Виктор Долбунова. И мы с пресвитером часто беседовали с голубом Василием Андреевичем. И вот ночью пришел этот оперативник и 2 часа делал меня обыск вот в этой шурше. И он нашел эту часть Библии и самодельные ручки, которые дарили мне письма, и сделал большой протокол. И я ожидаю, когда меня посадят, потому что они готовили меня посадить, чтобы добавить мне срок. Но Бог готовил другое. И я ожидаю, когда меня посадят в КПЗ, и жду, когда меня заберут, но меня никто не трогает. И что получилось? В это время поставили на престол Андропова. Андропов – это председатель КГБ, он знал все тонкости, и он решил сельское хозяйство поднять. А так как наша зона не выполняла план на протяжении нескольких лет, и главное управление лагерей Ровенской области знало, что надо перестройку, иначе он разгонит всех, и они к нам прислали нового директора производства. Старого директора убрала майора, потому что этот майор любил выпить, и зона никогда не выполняла плана. Подполковник, это Министерство внутренних дел УССР, прислало к нам подполковника, низенького роста такого, примерно как я, такой здоровый мужчина. Был он начальником колонии, работал, по-моему, в Николаеве. Его прислали сюда для того, чтобы поправить обстоятельства и чтобы зона выполняла план. И он очень четко учет вел, сколько машин изготовлено, какие нужны запчасти, какие цеха должны изготовить. А так как я был учетчик самого главного цеха окончательной продукции, он ко мне часто обращался, что нужно для того, чтобы изготовить машины, какие детали, какой цех должен. И он часто ко мне обращался, я ему давал точные сведения, что нужно делать для того, чтобы выполнить план. И первый месяц, когда его прислало министерство, выполнила зона план поставки машин сельскохозяйственных. И министерство не верило, прислали комиссию из Киева, чтобы проверить, что действительно выполнили. И этот директор вызывает меня и говорит: вот покажите все машины, сколько отгружено, сколько изготовлено, там вольные, все там начальство возле него. И он такой строгий был, он приходил ночью, 2 часа ночи, 3 смены работали. И бывало, раньше спали, он придет и разгон такой даст. Офицера перед ним дрожали. И зона выполнила план. И он призывает меня, говорит: вот покажите все машины, где сколько отгружено и сколько здесь. И все были изготовлены, и тогда он стал работать. И так как меня забрали Библию, и за Библию меня должны были посадить, но так как это было на производстве, это он, вот этот директор, который первый раз встречает верующего человека, как я, он приходил 5:30 на работу и приходил ко мне в цех, я находился и спрашивал, сколько машин отгружено, сколько изготовлено, какие есть детали, каких нет. И я по зоне ему показывал, вот это надо, вот это, вот это, вот это. И он потом задавал мне вопросы, за что я сижу, и какой у меня срок. И он удивлялся, как я мог сидеть за веру. Он говорит: да вы бы сказали, я буду то и то, а свое делали. Я говорю: не могу неправды говорить. И он первый раз, и он мне задавал массу вопросов по вере. И когда кто-то приходил с офицеров, он давал ему команду, и он сразу уходил. А мы ходили, и я ему объяснял и говорил о Боге. Но он меня хорошо еще не знал. Ему представили мое дело. Вся там администрация собрали, чтобы меня садить и арестовать меня. А он должен был подписать, потому что он подполковник. На его территории забрали вот эту Библию. И они не знали, что он скажет, это он после мне рассказывал. И когда они все говорили: только посадить меня, только посадить, а за ним последнее слово, тогда он спрашивает: а кем отпечатана эта книга? А там было на титульном написано: Москва, 68-й год. Он говорит: если эта книга издана в Москве, в государственной типографии, вы не имеете права садить человека за эту книгу. Она узаконена. Тогда они говорят: так он такой, сякой, плохой. А он говорит: нет. Раз он верующий, как вы говорите, то по такой-то статье а он знал все законы государства, он имеет право, как верующий, иметь при себе Библию. Есть такая статья, которую скрывали от нас там, в государственном законе. И они все замолчали. И Бог разрушил план через этого человека. И я не знал этого. И этот человек тогда как бы ограждал меня, что меня не посадили. И тот оперативник отстал от меня. И я продолжал работать. И этот человек, я за него постоянно молился, и ему содействовал, чтобы завод выполнял план. И он очень расположился ко мне, он даже в воскресенье приходил и узнавал, сколько там продукция какая. И Господь оградил меня через этого человека. И Бог оградил его, я много за него молился и много с ним беседовал. И потом, когда я освобождался, он предлагал мне остаться в рабочей зоне работником лагерным, но я сказал, что я здесь не останусь. И он меня провожал. И потом я еще на свободе с ним встречался. И он мне рассказал, что меня хотели судить, но Бог расположил его сердце вступиться за меня. Хотя при беседах со мною он сказал: «Если вас будут судить, я вас не смогу защитить». Он мне говорил, чтобы я не располагал. И Бог послал этого человека, и мне не добавили срока. И когда я вышел на свободу, освободился, то я не мог рассказывать об этом, потому что этого человека КГБ сразу бы убрал. И меня нигде не принимали на работе. Производ 20 я обошел, меня нигде не брали на работу, потому что я осужденный несколько раз. И один начальник мне говорит: «Дергачей, что хоть куда-нибудь устройся, иначе тебя посадят. 3 месяца не проработал, уже снова новый срок, как за тунеядство». Я говорю: «Ну, никто меня не берет». И он помог мне устроиться в коммунхоз, где я работал в коммунхозе, порывы водяной трассы исправляли зимою в грязи, в воде, в холоде и летом в грязи. И КГБисты только смотрели, что я в грязи. Но потом Бог начал уже через Горбачева производить свою работу. И потом там я проработал 5 лет, хотя меня там тоже садили на 15 суток, но не знали, что я каторжник, и они уже снисходили мне. И потом уже оттуда я ушел и на пенсию, когда уже наступила свобода в 90-м году. Вся милиция та осталась, и все начальство то осталось сейчас, и я с ними встречаюсь и здороваюсь. Они, конечно, удивляются, что у нас никакой ни вражды, ни антипатии нет к этим людям, потому что Бог как вел через них, испытывал свою церковь, свою голубицу. Они просто солдаты, которыми Бог вел свою работу, своего народа. Бог вел церковь через свои страдания. И надо сказать, что последнее заключение, со всех заключений, оно было самым легким. То, что я никогда не мог думать, потому что братья моих и сестер гноили в тюрьмах, издевались. А Бог знал, что я очень устал в этой земной жизни. И Бог такие условия поставил заключение, что я отдохнул заключение. В нас 2 раза на день шли дожди вот в этой Екатериновке. И зимой шли дожди. И росла трава, и там подорожник рос, особенно там, где немного работают. И я каждый день почти с подорожника делал салат. Я его собирал, мыл и резал, и потом брал в ларьку минтай, были небольшие такие рыбные консервы. И я делал каждый день салаты с этого подорожника, и потом с одуванчика, и потом с этой консервой я мешал, я кушал. А когда Василий Андреевич был на второй смене, тогда он приходил ко мне в эту шуршу, где этот директор мне дал место, он говорит, у меня есть место для вас, и он там охранял, как бы, чтобы никто меня не касался, потому что были разные случаи, хотели мне сделать зло, но они говорят, что если ты свяжешься, то свяжешься с Болмасовым. Директор, он очень был строгий, его все боялись. И я готовил салат, и приходил Василий Андреевич Голуб, и мы кушали вместе, и молились вместе. И я там поправился. И когда я пришел в заключение, пошел в милицию, начальник милиции сразу вызывает каторжников. И потом, как посмотрел на меня, и говорит, да ты как с курорт пришел. Он хотел бы видеть меня таким еле-еле хилым. А Бог так устроил, что действительно там послал траву, и поэтому я говорю, братьям, учитесь травы делать, салаты и кушать. И потом мы лечили заключенных календулой, которая росла у меня на клумбах, потому что там тому отбило палец, тому еще что-то там отбило, а там перевязали и все. И нам прислали одного, этапировало одного еговиста, там еговисты в нас сидели. Он еврей, 62 года ему было. Он под умывальником помыл ноги, и в него на одной ноге была рана. В войну он получил эту рану, но она зажила в него. Но когда он помыл, приключилась гангрена на этой ноге. А гангрена, это, говорит, 9 месяцев я лечился на свободе в военном госпитале в Харькове. И говорит, что отрежут ногу, на нем лица нету. Я молюсь, Господи, как помочь ему, как помочь? А это воспаление. И я понимал, что воспаление убивает календулу, это сильное средство. И я говорю, тогда давайте мы попробуем парить. Я ему заварил целое ведро календулы. И у меня была там возможность заварить в ведре, потому что я чай там кипятил и сало варил. Ну, Господь устроил все. И он стал парить в этой календуле, и стала нога оттухать. И оттухла нога полностью, только кожа слезла. Он не нарадуется, что Бог так разрешил тяжелый такой момент в его жизни, Бог разрушил эту болезнь. Поэтому мы лечили там заключенных календулой, когда где-то какие-то воспаления или гангрена, или такое вот, как одному оторвало палец, и зашили врачи, а там грязь осталась, и руку, говорите, отрежут, потому что начало идти заражение. Он уже не спал, руку разогнало. Мы говорим, бери, там возле штаба календула растет, нарви незаметку, и парь. Он стал парить, оттухла рука, оттухла, он стал спать, только она не заживала, это пока там раздробленные кости не вышли, потому что уже раздробленные кости – это как инородные. И он говорит, вот последняя косточка вышла такая-то, и потом зажила. И они очень радовались, что мы чем-то помогали им, потому что страдание есть горькая доля для всех людей. Страдание, страдание – ты горькая доля. Как трудно, как грустно мириться с тобой. Одно утешение, что Божия воля всегда руководствует нашей судьбой. Недаром ты послана людям страдания, недаром струятся ручьи горьких слез, не скрытые от неба страдальцев рыдания. Их слезы и вопли приемлет Христос. Мы прах и земля, и к земле тяготеем. Кто мог бы наш взор от земного отвлечь? С тобой лишь страдания мы только умеем себя от различных соблазнов беречь. С тобой и в молитве всегда мы усердней, с тобой и умеем молитву ценить, в страдания и сердце у нас милосердней, чтоб ближними вместе их скорби делить. Страдание, страдание, суровый учитель, ведешь ты к добру нас наукой своей, тебя претерпел на земле и Спаситель. Кто может избегнуть тебя из людей? Хочу сказать, Господь дал мне откровение, когда меня привезли на очную ставку в Дергачи, с тюрьмы, потому что там много лжи было наговорено, и я любил петь, и я в КПЗ там как дома чувствовал, и там я пел гимнов 20-30 часов до 12 ночи, и когда уснул, мне снится сон, как будто бы я иду этапом, и вот прихожу в лагерь, и в лагере дают мне спецовку, потому что свою одежду там запирают, спецодежду дают, такую ХБ черного цвета, и черные такие шапки, что ты похожий на чучело в этой шапке, а мне вместо этой шапки дают такую пыжиковую шапку, надевают на голову пыжиковую шапку, а я говорю, там мне за эту шапку голову снесут, потому что никто не носит этих шапок, я и на свободе никогда не носил, это очень дорогая шапка, как я могу носить эту шапку? И я проснулся, и я понял, что Бог что-то готовит, и когда я пришел в лагерь, и когда Бог уже вот определил такую работу, где там начальство, и я понял, что Бог вел своим путем, чтобы утешить меня, чтобы от страданий залечить мои раны, и чтобы от страданий я мог отдохнуть в этих местах лишения и страдания, в которых я находился. Поэтому у Бога нет безвыходного положения. Бог может такие создать условия, о которых мы никогда не могли ни мечтать и не думать. У Бога есть на это сила и власть. Поэтому, когда я пришел в заключение, и начальник милиции говорит, да ты как с курорт пришел. И действительно Бог помог мне там и укрепил меня, и ободрил. Я видел спасающую всемогущую руку. И потом, когда я освобождался, я попросил этого директора, Виктор Николаевич Болмасов, я говорю, вы пожалейте Василия Андреевича Голуба, когда ему будет трудно, защитите его. И он, конечно, старался делать, потом я с ним виделся, он старался делать, и потом Василий Андреевич освободился, потому что у него было 4 года, на год позже, и освободился, потому что ему снова хотели добавить срок, но Бог защищал. Написано, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Аминь. Ты не бойся преткновений на пути, в край далекий со страданием идти. Но запомни и познай только одно, что страдать нам в этом мире суждено. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновения давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести, о, Спаситель, дай мне силы на пути. Пусть никто лишь твоей веры не смутит, верой должен ты грехи все победить. И Иисуса кровь могуча и сильна, благодать Его велика и чиста. Сердце страждет и тоскует, Боже мой, преткновенно. мгновенья давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести. О, Спаситель, дай мне силы на пути. И не бойся преткновений на пути. Как устанешь, буду я тебя нести. Я назвал тебя по имени, ты мой. Приведу тебя в обитель, где покой. Сердце страждет и тоскует, Боже мой. Преткновенья давят душу и порой. Я страдаю и не в силах крест нести. О, Спаситель, дай мне силы на пути. Бог дал такую милость молиться определенное число раз в день. Я этого строго придерживался. Конечно, больше 5 раз. И это я делал в камере. Я встаю, сразу молюсь. Позавтракаю, молюсь. Заключенные привыкли к этому. Но еще у меня был такой порядок. Утром я должен петь был духовные гимны. Каждое заключение были свои гимны. И я вот сказал, что последние гимны, это я пел такие: «Прославляйте, славьте Бога, славьте в песнопениях». Потом вот «Спаситель с небес нам не шел». Потом «Христа Творца святых чудес». Такие прославляющие гимны. Они всегда ободряют человека. А когда я сидел в Харькове, я то 3 раза в Харькове сидел. И я тогда пел: «Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, она радостна будь. Жизнь повержена станет другая, любить нас ведь Господь не забудь». Потом пел этот украинский гимн и другие гимны. Гимнов 5, 8, 10 я хожу по камере и пою полголоса, потому что в голос нельзя было, потому что это нарушение было. И со мной посадили работника марксистско-ленинской теории. Он закончил юридический институт, который в Харькове, его направили работать прокурором в один район, но он не захотел. Он же закончил университет, большой университет города Харькова, и он работал преподавателем марксистско-ленинской теории в нескольких техникумах города Харькова. Он, конечно, им преподавал, какой коммунизм будет красивый, какая свобода, и будет как бы рай на земле. А сам он был очень образованный, очень такой мягкий человек, такой культурный. Он такой разумный был, что если надо, он любое выпросить у надзирателя, так мягко он обращался с ними. Его отец был директором треста столовых нескольких районов города Харькова. Он не знал только птичьего молока. Он по несколько месяцев был на курортах, и вдруг его посадили в тюрьму. Посадили в тюрьму, а тюрьма – это ад, как он это выражался. После других камер сюда посадили. А я все равно пел, и я смотрел на него, как он будет реагировать, но он меня не переубеждал, что я верующий, а он такой марксистско-ленинской теории идеолог и такой образованный человек. Месяца три мы с ним сидели вместе, он ничего не открывался, потом он мне сказал: «Я очень доволен, что я попал с вами в эту камеру. Я никогда не думал, что могут люди петь в тюрьме. Тут только плачут. Я думал, что я сойду с ума, потому что я никогда не представлял, что есть такие условия, в которых люди живут на земле вот в этих тюрьмах. Эти люди только плачут, стонут, рыдают. Я был удивлен, что кто-то здесь может петь. Ваше пение возвратило меня к жизни». А Давид говорит в 50-м псалме: «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные». Наше пение, оно влияет на других, и наши слова, они действуют на сердце человека, на дух человека, ободряющие и поддерживающие. И он только поправлял, где я делал ошибки грамматические, потому что я, как сказать, ну, среднее образование меня, но мог допускать грамматические ошибки, а он поправлял мне, и я благодарил его. И особенно этот украинский гимн, который я часто пел. Мы все тут времени гости, нам всем нарідна ця земля, нема тут нашої трості. Це все чуже, чуже, друзі. Хоч ми живем тут і міркуєм, не наче наше все воно, собі все більше загрібаєм, щоб всім сказати, що це моє. А як ми часто забуваєм, що ми і гості тільки тут, не знаєм дня того і часу, коли на суд нас позабуть. І ми при виході з миру залишим все своє майно. Багатство буде нам не нужно, з собою не візьмем серебро. На що даремно турбоватись, мамоні серце віддавати, і друг на друга, на що злитись, це все прийдеться покидати. Научимося бути довольні, як є сидежа і харчі, і діти наші не голодні, тоді живи і наробщі. Робити треба і трудитись, хоч ми й гості тільки тут, а серцем треба веселитись, стремитись до Богу вічний путь. И этот марксист потом очень был доволен и высказывал мне довольство за то, что он попал со мной в камеру, а его посадили за злоупотребление. Он не имел права преподавать в пяти техникумах. Но кто-то, по-видимому, на него зуб имел, и его посадили. И насколько мне известно, что потом ему дали 3 года. Я больше с ним не встречался. И поэтому Господь употребляет своих детей для спасения погибающего мира. И у Бога, как мы поем, книга наших дней, назначил Он скитания, и слезы наши пишет в ней, и наши испытания. Поэтому нужно петь духовные гимны. Через это прославляется Бог. Через это Дух Святой вселяется в наше сердце, если мы поем от всего сердца. Я рекомендую, садитесь в машину, вы пойте духовные гимны. Тогда и Бог будет прославляться, и вы будете радоваться, потому что Дух Святой будет проникать в ваше сердце. Еще хотел бы сказать, что хорошо, если вы будете молиться, как Даниил. Три раза он ходил, славословил Бога, оставлял все свои государственные дела, славословил Бога и молился Богу. И это постоянство в молитве, будьте постоянны в молитве, нужно соблюдать, хоть хочется молиться, хоть не хочется. Когда хочется молиться, это всегда хорошо, нас тянет молиться. А когда где-то мы согрешили, или упали в какое-то уныние, или какую-то скорбь нас подавляет, и если у вас есть постоянство молитвы, вам не хочется идти молиться, но у вас есть духовный порядок, вы идете и молитесь. И когда вы молитесь, то вы выпрашиваете у Бога милости на вашу жизнь. И вы можете идти без желания. А когда вы уже встаете от молитвы, если вы искренне изложили свои нужды пред Богом, вы чувствуете Божью благодать и Божье присутствие, и вы ободряетесь. Поэтому молитва – дивная сила. Забыть молиться – берегись. Молись, мой друг, молитва укрощает, мучительные сомнения в сердце яд, живит больную душу исцеляет. Не унывай, молись и верь, мой брат. Молитва светлой веры, молись день радужный и в час бессилия, и верь, что слышит неизменный Бог. Содом, вспоминайте жену Лоту, так сказал Христос. Творя зло и грех, не ведая позора, и отступив от Бога своего, забыли жители Содома и Гоморра, что их судьба и жизнь в руке Его. Разврат наполнил чашу долгого терпения. Жить непорочно не желал народ, и возмущенный род истек грозное движение. За беззаконие их я истреблю сей род. И ангелов послал в содомские равнины свершить над городом последний приговор. Когда они пришли в цветущие долины, уж скрыло солнце за хребтами гор. Уж вечер с гор прохладой дохнул, его густыми рощами вдыхая, душистой печи сна Содом тонул и медленно во мраке исчезая. В тупом довольствии, без страха, подозрения уснули люди, чтоб зарей утра проснуться снова для лжи и развлечения и жить для плоти, как жили и вчера. За беззаконие, разврат и злодеяние вас ждет суд Божий, так говорил им Лот. Но люди гордые презрели покаяние, о том не зная, что их завтра ждет. Уже настала ночь, уж вечер гор прохладой дохнул, его густыми рощами вдыхая, душистой печи сна садом тону, и медленно во мраке исчезая. В тупом довольствии, без страха, подозрения, уснули люди, чтоб зарей утра просунуться снов для лжи и развлечения, и жить для плоти, как жили и вчера. А стала ночь, уже в лицо уставших, сон первой сладостью успел вдохнуть, когда два путника, к ночлегу опоздавших, к воротам города направили свой путь. Внимая голосу двух странников идущих, Лот встал с порога своего, пошел навстречу им слова радушных, прося их ночь ту побыть у него. То были ангелы. Вошед на приглашение они сказали: «Праведен сей дом, ты у царя небес обрел благоволение, спаси семью, погибель ждет Содом». Услышав весть ту, Лот созвал семейство. Но сего слов смеялись и затя. Что вздумал старец? Бросить все хозяйство и в горы убежать? Кто убедил тебя? А, эти странники нам не дают покоя. Кто эти люди? Пойдем их и убьем. Но пораженные в тот час слепотою, в великом ужасе оставили тот дом. Полночь ушла, и слабое мерцание объяло землю. То сошла заря, собою озарив немое очертание в гордальнях серой мле утра. Когда взошла заря рассветлыми огнями, один из бывших ангелов сказал: «Встань, Лот, возьми жену и дочерей, спасайте жизнь, возмездие час настал. Бог милостив к тебе, Он даровал прощение, к Сигору городу, к нему иди, в нем ты найдешь от пагубы спасение. Спеши, немедли, назад не гляди». Еще беспечно спали содомляне, когда семьёю Лот их город оставлял. За городом исчезли ангелы в тумане, а он все дальше путь свой продолжал. Уже светел восток, у щели уплывали ночные тени с дремлющих полей, а в небе голубом светила угасали при свете первых солнечных лучей. День наступал. Чинары, пробуждаясь, вторили птицам шумной листвой, поля благоухали, щедро рошаясь, сверкающие на солнце радужной росой. Все так же, как и прежде, шла и рассуждала, в тиши внимая Лотова жена. Ее судьба о ближних волновала. Что там сейчас? Я посмотреть должна. Вдруг заревом кровавым ярко озарилась, вздрогнувшись, как в судороге земля, и Лотова жена с тревогой оглянулась на чуть видневшие содомские поля. А там возмездие народу совершилось. Над городом взметнулся дым и прах. Вся соляным столбом она остановилась и с ужасом застывшим в каменных чертах. А Лот, веленью Божьему послушный, на город и жену не обратил свой взор, и спас его от смерти всемогущий, приведший тихий, радостный Сигор. Прошли века, и мертвые руины Содома грешного пучине погребли. Там ныне море мертвое в пустыне, да одинокий столб к Сигору на пути. То Лотова жена всю тайну наказания читает путник в каменных чертах и молвит: памятник непослушания, оставленный для нас в былых веках. А он все дальше путь свой продолжает от места, где проклятие Творца, до ныне землю зноем сожигает, где гневу Божьему нет будущим конца. Так было прежде, но не так ли ныне? Не так ли Бога своего забыл народ? Свободной волею отвергнув покаяние, о том не зная, что их еще сегодня ждет. А те, кто не принял великого прощения, кто гордой головы смиренно не склонил, кто кровь Христа и Библии учения в тупом презрении слепо отвратил, тех ждет суд Божий. Искаженный страхом, герой, мудрец, обезумев падуть, покрытый бесславьем, стыдом и позором, и тщетно всех горам слезами воззовуть. Но Бог не хочет смерти их. Он долго терпелив. 20-й век он всех к себе зовет. Он многолюбящий, он многомилостивый. Спасение вечное он каждому дает. Прими его, о человек, беги от приговора. Ты видишь беззаконием обят весь мир. Иди к вратам небесного сихора, да не престит тебя земной кумир. Слышишь ли ты голос Божий? Нежно для тебя звучит, у дверей стоит прохожий, слушай, что он говорит. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему скорее, сердце дверь открой сильнее, мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши. Зов любви его ты слышишь, вновь зовет тебя мой брат. Только им одним ты дышишь, только им одним богат. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему скорее, сердце дверь открой сильнее. Для души лишь к Иисусу поспеши. Ничего, что ты споткнулся, так спеши к нему опять. Может быть, ты пошатнулся, хочет он тебя поднять. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему скорее, сердце дверь открой сильнее. Мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши. Сколько раз ты, друг мой, падал, но вставал и шел к нему, а теперь такой упрямый, ты не веришь никому. Нежно так тебя Христос зовет. Поспеши к Нему, тебя Он ждет. О, приди к Нему скорее, сердце дверь открой сильнее. Мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши. Много страданий, много скорбей пришлось пережить. Я только в Дергачах на 7 квартирах прожил, потому что только выйду снова в тюрьму, только выйду снова в тюрьму. Ну, вот, а последний срок я очень устал. Я не знал, что, как быть. И вот так Бог мог так провести. Там, где не думаешь, там Бог может дать льготу. Льготу. В 90-е годы Бог открыл возможность для широкого благовестия. Христианские библиотеки на улицах города, библейские уроки в учебных заведениях, богослужения в домах культуры и благовестие в зоне стали заботой церкви. Виктор Кузьмич принимал активное участие в организации этих служений. Свидетельство Виктора Кузьмича о благовестии в лагере строгого режима номер 25 города Харькова. Дорогие друзья, я вас приветствую словами Иисуса Христа. Мир вам! Для нашего рассуждения я прочитаю Слово Божие. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Для меня составляет большую радостью быть среди вас в вашем общении». Я много слышал о вас, я изучал о вашей стране в школе, но я никогда не думал, что Бог даст мне такую милость видеть ваши лица и знать о том, как вы любите Господа из ваших действий. Немного скажу о себе, потому что наши труды слились в одно русло для Иисуса Христа. Я сам с Украины, города Харькова. Вблизи Харькова расположена наша церковь, в которой насчитывается более 200 членов. В ней я совершаю служение пресвитера на протяжении многих лет. За Слово Божие неоднократно Господь испытывал меня через узы. Сейчас я с моими друзьями работаю в одном из лагерей, где я сидел раньше. В общей сложности мне пришлось провести в узах более 11 лет. Хочу сказать, что в узах очень трудно было иметь Священное Писание. Священное Писание мы очень сильно прятали далеко, чтобы не нашли его. Один брат переписывал от руки, и от руки это было не так заметно читать его. Он переписывал ночью на своих нарах, чтобы никто не видел. Он писал, но его потом отбирали при обысках, когда мы давали читать другим. За недостатком бумаги были такие случаи, когда он переписывал Евангелие черным шрифтом так, а красным шрифтом другое Евангелие так. И люди читали Евангелие и узнавали Господи. Иисус Христос пришел, чтобы отпустить измученных на свободу, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. И Господь дал великую милость нашей церкви трудиться среди заключенных. В этом лагере находится более 150 человек. Это лагерь строгого режима. Два раза на неделю мы посещаем этот лагерь. Мы проповедуем там Евангелие. Всем желающим дарим Евангелие. Мы обучаем всех тех, которые изъявили желание служить Господу. Обучаем петь духовные гимны. Люди с жадностью слушают Слово Божие. В том году Господь позволил нам преподать святое водное крещение 9 осужденным. Среди осужденных люди, которые делали разные преступления и шли широким путем. У них по 3, 4, 5 судимостей. Их судьба была разбита и горька от того, что они не знали Бога и не знали Иисуса Христа. И они решили больше не идти путем, обратиться к Господу, чтобы Господь освободил их от этого зла. И Иисус Христос протянул к ним свои пронзенные руки и простил их, и благословил их. Среди их есть убийца, есть наркоманы, есть воры. Но Христос пришел, чтобы отпустить измученных на свободу, чтобы разорвать цепи сатаны, который сковал их своими беззакониями и искалечил их судьбу. Потому что Иисус Христос – это есть истинный Бог. Он отдал свою кровь и свою жизнь за грешников, которые находятся во всем мире, связанные врагом душ человечества. От которых многие отказались, родители, жены, родственники, и никто их не посещает, и никто их не ободряет. Они поглощены тоской. 3 года я там проповедовал с церковью, и мы там пели духовные гимны, и я ходил на место, где я там лежал в дни заключений, и потом замполит водил меня в цех, где я работал сварщиком. Я вспоминал прожитые годы вот в тюрьме, в этом заключении. И замполит, особенно там был майор, говорит: мы не можем сделать то, что вы можете сделать. Вы можете вложить в людям, в их сердца, ваши мысли, и они могут сделаться другими людьми. Мы их можем наказать в изоляторе, но внутренность их останется прежняя. И поэтому мы хотим, чтобы вы насаждали доброе среди этих заключенных. И действительно, и по 200, и по 300 человек было, когда мы там проповедовали. И мы там первый раз проводили крещение в таком бассейне. Мы преподали 9 человек заключенных, которые обратились к Богу. И они очень слушали нас, и я там многократно сидел в разных других лагерях. Я знаю, как человек тоскует, когда он сидит в неволе, как он скорбит, и как он нуждается в свободе, и ты понимаешь его тоску, его скорби. Ну, так говори, чтобы он понял тебя, что его любит Господь и хочет дать свободу не только на этой земле, но и в вечности. И сегодня один из тех, которые уверовали там, который сидел за убийство жены, он обратился к Богу. Сейчас он наш член церкви, проповедует, но он уже пожилой. Он, когда вышел на свободу, он женился, и он так искренно, и многие обратились искренно. Это то, что многие годы мы молились, чтобы русский народ, украинский народ слышал о живом Христе. И вот там, где было все закрыто, там мы свидетельствовали о Христе. Мы ходили в изоляторы, свидетельствовали там заключенные. Мы ходили по этим секциям, где они жили. И каждое воскресенье там такой клуб, где собирали заключенные. Помогала нам миссия Федерштима с Германии. Они привозили подарки. И вот на Пасху всю администрацию лагеря, начальник лагеря собрал, и мы 2 часа или около 3 часов проводили богослужения, свидетельствуя майорам, там, подполковникам и всему офицерскому составу, как любит Господь грешников всех, и их угощали пасхальными подарками. Они с радостью принимали эти подарки, но мы не могли бы это сделать без вашей помощи, без помощи западных друзей. Мы также поздравили всю администрацию, которой около 400 человек, тоже пасхальными подарками. Это послужило большим расположением их сердец к нам, христианам, чтобы нам дальше проводить там работу. Уезжая из своей церкви и из других церквей, передавали вам сердечные приветствия, потому что наша церковь получает очень много с вашей страны бандеролей. Мы не можем ответить на все эти бандероли, но мы поднимаем их на наших руках и благодарим нашего Господа, который соединил нас. И сегодня я выражаю искреннюю сердечную признательность за ваше усердие и труд для Христа. Дорогие друзья, у нас время очень коротко. Хочу вам оставить на память Римлянам 12 глава 11 стих. Усерднее не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Да благословит вас Господь. И дай Бог, чтобы мы встретились на небесах, где не будет ни плача, ни вопля, ни болезни у ног нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа, который дорого заплатил за нас. Аминь. Всех целей выше, благую весть блуждающим нести. Как много тех, кто так и не услышит о том, что Бог желает всех спасти. Что Бог желает всех спасти. Иди к тому, кто горько-горько плачет, иди к тому, кто без забот живет, коль Бог тебя глашатаем назначил. Не умолкай, ведь тебя зовет нескошенная нива, в разгаре наступившая пора. Убрать колосся до осенних ливней задача для спасенных непроста. полдневный сной и сматывает силы, а рядом тень, зовущая к себе. Но воля в том возлюбленного сына, чтоб не чуждались мы труда и бед. Несутся дни, а поле к горизонту. На жатву ж Божу мало кто спешит. Скажи Христу, решив бесповоротно, вот я, Господь, меня пошли. Не там, где проще, и не там, где легче, а там, где нужно, ты туда пошли. И твердо знай, в долгу не будет вечность, ее сияние видно впереди. Аминь.